Мы перестали смеяться. Мы смотрели, как складывается Билли, чтобы лечь на пол. Голова откинулась назад, колени подогнулись. Он тер ладонью зеленую брючину вверх-вниз. Он мотал головой в панике. Мальчишка, которому пообещали немедленную порку, сейчас только срежут розгу. Сестра тронула его за плечо, успокаивая. Он вздрогнул точно от удара. «Билли, я не хочу, чтобы мама о вас так думала, но что мне самой прикажете думать?» «Нет, не говорите, мисс Гнуссен!» «Билли, я обязана сказать, я просто не верю своим глазам, но что еще прикажете думать?» Я нахожу вас на матрасе с женщиной такого сорта. Нет, это не я. Я не... Он опять поднес ладонь к щеке, и ладонь прилипла. Это она. Билли, девица не могла затащить вас силой. Она покачала головой. Поймите, мне бы хотелось думать иначе ради вашей бедной мамы. Рука поехала вниз по щеке, оставляя длинные красные борозды. «Затащила!» Он огляделся. «Мама МакМёрфи! Он и Хардинг, и остальные! Они дразнили меня, обзывали!» Теперь его лицо было прикреплено к ее лицу. Он не смотрел ни налево, ни направо, только прямо на ее лицо, как будто вместо черт там был закрученный спиралью свет, гипнотизирующий вихрь сливочно-белого, голубого и оранжевого. Он сглатывал слюну и ждал, что она скажет, но она молчала. Ее смекалка — это колоссальная механическая сила, снова к ней вернулась, просчитала ситуацию и доложила ей, что сейчас надо только молчать. «Они меня заставили! Правда, мисс Гнуссен, они за...» Она убавила луч, и Билли уронил голову, всхлипывая от облегчения. Она взяла Билли за шею, притянула его щеку к своей накрахмаленной груди и, гладя его по плечу, медленно обвела нас презрительным взглядом. «Ничего, Билли, ничего. Теперь вас никто не обидит. Не бойтесь, я объясню маме». А в это время продолжала свирепо глядеть на нас. И ее голос, мягкий, успокоительный, теплый, как подушка, не вязался с твердым фаянсовым лицом. «Ничего, Билли, пойдемте со мной. Вы можете подождать в кабинете у доктора. Нет никакой нужды держать вас в дневной комнате и навязывать вам общество этих... друзей». Она повела его в кабинет, поглаживая по склоненной голове и приговаривая: «Бедный мальчик, бедный мальчик». А мы тихо убрались из коридора и сели в дневной комнате, не глядя друг на друга и ничего не говоря. МакМёрфи уселся последним. С той стороны прохода хроники перестали толочься и разместились по своим гнездам. Я украдкой поглядывал на МакМёрфи. Он сидел в своем углу, минутный отдых перед следующим раундом. А раундов еще предстояло много. То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой.